Его можно перевести на русский язык только сложно описательно. Бежать или подавать что-нибудь на цирлах значит и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием, и все это одновременно. Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения очень не хватает, особенно потому, что в жизни часто встречаются подобные действия. Но это попечение уже излишнее. Автор этих строк, закончив свою длительную научную поездку на архипелаг, очень беспокоился, сумеет ли вернуться к преподаванию в этнографическом институте. То есть не только в смысле отдела кадров, но не отстал ли он от современного русского языка, и хорошо ли будут его понимать студенты. И вдруг с недоумением и радостью он услышал от первокурсников те самые выражения, к которым привыкло его ухо на архипелаге, и которых так до сих пор не хватало русскому языку: сходу, всю дорогу, по новой, раскурочить, заначить, фраер, дурак и уши холодные, она с парнями шьется, и еще многие-многие. Это означает большую энергию языка зэков, помогающую ему необъяснимо просачиваться в нашу страну и, прежде всего, в язык молодежи. Это подает надежду, что в будущем процесс пойдет еще решительней, и все перечисленные выше слова тоже вольются в русский язык, а, может быть, даже и составят его украшение. Но тем труднее становится задача исследователя — разделить теперь язык русский и язык зэческий. И, наконец, добросовестность мешает нам обойти и четвертую трудность. Первичное, какое-то доисторическое влияние самого русского языка на язык зэков и даже на язык каннибалов. Сейчас такого влияния уже не наблюдается. Чем иначе можно объяснить, что мы находим у Даля такие аналоги специфически островных выражений? «Жить законом» — костромское, в смысле «жить с женой». На архипелаге — «жить с ней в законе». «Выначить» — офенское, «выудить из кармана». На островах сменили приставку «заначить» и означает «далее спрятать». «Подходить» — значит «беднеть, истощаться», сравни «доходить». Или пословица у Даля: «щи, добрые люди». И целая цепь островных выражений: «мороз человек, если не крепкий», «костер человек» и так далее. И «мышей не ловит» мы тоже находим у Даля. А «сука» означала шпиона уже при Якубовиче. А еще превосходное выражение туземцев — «упираться рогами». Обо всякой упорно выполняемой работе и вообще обо всяком упорстве, настаивание на своем. Сбить рога, сшибить рога восстанавливают для современности именно древний русский и славянский смысл слова «рога» — кичливость, высокомерие, надменность, вопреки пришлому переводному с французского «наставить рога», как измена жены, которая в простом народе совершенно не привелось. Да и интеллигенцией уже было бы забыто, не будь связано с пушкинской дуэлью. Все эти бесчисленные трудности вынуждают нас пока отложить языковую часть исследования. В заключение несколько личных строк. Автора этой статьи во время его расспросов зэки вначале чуждались. Они полагали, что эти расспросы ведутся для кума, душевно близкий им попечитель, к которому они, однако, как ко всем своим попечителям, неблагодарны и несправедливы. Убедясь, что это не так, к тому ж из разу в раз угощаемые махоркою, дорогих сортов они не курят, они стали относиться к исследователю весьма добродушно, открывая неиспорченность своего нутра. Они даже очень мило стали звать исследователя в одних местах «Укроп-помидорч», в других «Фанфаныч». Надо сказать, что на архипелаге отчества вообще не употребляются. и поэтому такое почтительное обращение носит оттенок юмористический. Одновременно в этом выразилась недоступность для их интеллекта смысла данной работы. Автор же полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана. Открыто в середине XX века совершенно новая, никому неизвестная нация этническим объемом во много миллионов человек. Глава 20. Псовая служба. Не в нарочитое хлесткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий выбрали. Служба их та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии следят за работой отдельной собаки, вырабатывают у нее хорошую злобность. И если содержание одного щенка в год обходится народу в 11 тысяч дохрущевских рублей, овчарок кормят питательнее, чем заключенных, то содержание каждого офицера не паче ли? Все о собаках из повести Меттера «Мурат. Новый мир. 1960 год. Номер 6». А еще на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднения. Как вообще их называть? Начальство, начальники — слишком общо, относятся и к воле, ко всей жизни страны, да и затерто уж очень. Хозяева — тоже. Лагерные распорядители — обходное выражение, показывающее нашу немощь. Называть их прямо «псы», как в лагере говорят, как будто грубо, ругательно. Вполне в духе языка было бы слово «лагерщики». Оно также отличается от лагерника, как тюремщик от тюремника, и выражает точный, единственный смысл — те, кто лагерями заведуют и управляют. Так, и спросив у строгих читателей прощения за новое слово, оно не новое совсем, раз в языке оставлена для него пустая клетка, мы его от времени ко времени будем употреблять. Так вот о ком эта глава. О лагерщиках и тюремщиках суда же. Можно бы с генералов начать. И славно бы это было, но нет у нас материала. Невозможно было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко. А когда видели, то ударяло нам в глаза сияние золота. И не могли мы разглядеть ничего. Так ничего мы не знаем о сменявших друг друга начальниках ГУЛАГа, этих царях архипелага. А уж попадется фото Бермана или словечко Апетера, мы их тут же подхватываем. Знаем вот гаранинские расстрелы, а о самом Гаранине не знаем. Только знаем, что было ненасытно ему одни подписи ставить. Он по лагерю идя и сам из Маузера стрелять не брезговал, чья морда ему не выходила. Пишем вот о Кашкетине. А в глаза того Кашкетина не видели. И слава богу. О Френкеле подсобрался материальчик. А об Абраме Палче Завинягине нет. Его покойника с Ежовско-Бериевской компанией не захоронили. О нем смакуют газетчики, легендарный строитель Норильска. Да уж не сам ли он и камни клал? Легендарный вертухай, то верней. Сообразя, что сверху любил его Берия, а снизу очень о нем хорошо отзывался МВДшник Зиновьев, полагаем, что зверь был отменный. А иначе б ему Норильска и не построили. Вот об Антонове, начальнике енисейского лагеря, спасибо написал нам инженер Побожий. «Мертвая дорога», «Новый мир», 1964 год, номер 8. Эту картинку мы всем советовали бы прочесть. Разгрузку лихтеров на реке Тасс. В голуби тундры, куда дорога еще не пришла, да и придет ли, египетские муравьи тянут паровозы на снег, а наверху на горке стоит Антонов, обозревает и срок дает на разгрузку. Он по воздуху прилетел, по воздуху сейчас улетит, свита пляшет перед ним, куда твой Наполеон, а личный повар тут же, на раскладном столике, среди полярной мерзлоты, подает ему свежие помидоры и огурчики. И ни с кем сукин сын не делится. Все сует себе в утробу. В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже. Потолкуем маленько об офицерах. Там перейдем к сержантам, скользнем по стрелковой охране, да и того будет с нас. Кто заметил больше, пусть больше напишет. В том наша ограниченность. Когда сидишь в тюрьме или лагере, характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться. Они твоего внимания недостойны. Страдаешь ты сам, страдают вокруг тебя несправедливо посаженные, и по сравнению с этим снопом страданий, на которые не хватает твоих разведенных рук, что тебе эти тупые люди на должности псов, их мелкие интересы, их ничтожные склонности, их служебные успехи и неуспехи? А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало. Уж не спрашивая о даровании, может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? Зададим вопрос. Вообще, может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь? Первый отбор при зачислении в войска МВД, в училище МВД или на курсы. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, развлечение злого и доброго, будет инстинктивно всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор. Во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твердости, жестокости и бессердечия, расхлябанность, доброту. И потом многолетний третий отбор. Все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла, ведь это не каждому дается, и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается, и дальше уже так жить нельзя. И с большим опозданием, но люди все равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны, но только бы уйти, уйти, уйти. А остальные, значит, втянулись? А остальные, значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной, и уж, конечно, полезной, и даже почетной, а кому-то и втягиваться было не надо, они с самого начала такие. Благодаря этому отбору можно заключить, что процент бессердечных и жестоких среди лагерщиков значительно выше, чем в произвольной группе населения. И чем дольше, чем непрерывнее и отменнее человек служит в органах, тем с большей вероятностью он злодей. Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского: «Кто из вас очерствел, чье сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключения, уходите из этого учреждения. Однако мы не можем никак соотнести их с действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьезно? Если при этом защищался Косарев, часть первая, глава восьмая. И кто этому внял? Не террор как средство убеждения, не аресты по признаку сомнительности, не расстрелы заложников, не ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. И если кто за эти годы уходил из органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал остаться, кто не мог очерстветь, а кто очерствел или был черств, тот-то и остался. Да, может, в другие разы Дзержинский подавал совет совсем другой, да у нас цитатки нет. Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваивать, не обдумав и не проверив. «Старый чекист». Кто не слышал этих слов, произносимых протяжно в знак особого уважения? Если хотят отличить лагерщика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки, говорят, а начальник там старый чекист. Ну, например, как тот майор, который сжег кандальную сонату Клемпнера.